«Я рад», — тихо отозвался граф. Касси закрыла глаза и поудобнее улеглась на подушке. Энтони наклонился и пригладил ее растрепанные волосы. Дыхание девушки снова стало ровным. Она заснула. Граф поднялся и, укрыв ее получше, снова устроился в кресле. Глава 11. Дверь каюты широко распахнулась, и Касси поспешно отпрянула, прижимая к груди атласную сорочку. Граф, как всегда спокойный и уверенный, ступил через порог, и каюта сразу показалась маленькой и тесной. «Могли бы, по крайней мере, постучать», — набросилась она на него. «Мне все равно, какая нынче погода, милорд. Вы не имеете права врываться без предупреждения». Но Энтони, не обращая внимания на крики, пристально всмотрелся в Касси. Лицо разгневанное, но не похоже, что ей больно. Просто, как всегда, неловко из-за его неожиданного появления. Он улыбнулся, довольный ее язвительными выпадами. Последние полтора дня она была слишком сдержанной. Правда, вино с опием немало затуманило ее рассудок и сделало более уживчивой. «Кажется, — весело заметил он, закрыв за собой дверь, — твой прежний нрав ничуть не пострадал. Я пришел помочь тебе одеться. Мы в Гибралтарском проливе, и, к счастью, подул западный ветер. Весьма необычное летом явление». Касси мгновенно забыла обиды и то обстоятельство, что на ней лишь нижние юбки, а грудь обнажена. «Геркулесовы столпы!» — выдохнула она, взволнованно сверкая глазами. «Вижу, ты хорошо усвоила уроки истории. Какими обширными знаниями ты обладаешь, Кассандра? Подумать только!» «У меня достаточно знаний, чтобы понять. Вы, милорд, надменный, наглый осел. Ну а теперь, если вы прекратите нести вздор и удалитесь, я оденусь». «Как твоя спина?» Его неожиданный вопрос застал ее врасплох. Хотя Касси почти не чувствовала боли, она все же собиралась поискать другую сорочку. Кружева этой будут раздражать поджившие рубцы. Девушка гордо вздернула подбородок, недовольная столь непривычным проявлением сострадания. «Благодарю вас, милорд. Я здорова». Граф, нахмурившись, оглядел атласную сорочку, которую девушка прижимала к груди. «По-моему, стоит надеть муслиновую рубашку». Он бесцеремонно порылся в комоде, перевернув все белье, пока не вытащил легкую сорочку из мягкого муслина с глубоким вырезом на спине. «Вот то, что нужно. Хорошо, что я сообразил добавить к твоему гардеробу это скромное одеяние». «Очевидно, вы с самого начала решили время от времени поколачивать меня». «О, нет!» — весело запротестовал Энтони. «Говоря по правде, трудно придумать, что могло бы доставить мне меньше всего удовольствия. Но это вопрос власти. Не так ли, Кассандра? Думаю, мы оба получили хороший урок». «Вам никогда не покорить меня, милорд!» — с убийственным спокойствием объявила она. «И глупец тот, кто верит тому вздору, который вы несете. Я приняла наказание от капитана корабля. От вас же ничего не приму по доброй воле». «Как решительно ты подрезала мои паруса, дорогая!» — невозмутимо отозвался граф. «Но прежде, чем ты снова накинешься на меня, я смажу тебе спину мазью. И не стоит спорить, иначе судно пройдет через пролив, и ты не увидишь свои геркулесовые столпы». Девушка задумчиво прикусила губу, но, достаточно хорошо зная Энтони, поняла, что ни к чему перечить. «Хорошо», — кивнула она, поворачиваясь к нему спиной. Граф поднял тяжелую копну волос, все еще не расчесанных с ночи, и оглядел белую мягкую плоть, кое-где отмеченную едва заметными синяками. «Наклонись немного и подними волосы». Он смазывал поврежденные места легкими круговыми движениями, ласкающими и нежными. «Такая узенькая спина. Раздвинув пальцы, можно прикрыть обе лопатки». «Тебе больно?» — хрипло выдавил он. Касси невольно вздрогнула. «Нет, милорд, только заканчивайте поскорее». Она безмолвно обругала себя за то, что наслаждалась его прикосновениями. Энтони опустил руки, и она с благодарным вздохом расслабилась. Он вручил ей муслиновую сорочку, и Касси не повернулась, пока не завязала ворот.